О блуде и прелюбодеянии. Око твое от женщины благообразной, и не выходи навстречу развратной женщине. Мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее, но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый. Блудница любить не умеет, а только коварствует. В ее лобзании яд, в устах губительная отрава. Если же это и не тотчас обнаруживается, должно тем более избегать ее, что она прикрыла гибель, носит смерть сокровенную и не дает усмотреть ее в начале. Итак, кто ищет удовольствия и жизни приятной, тот беги сообщества развратных женщин, потому что они вносят в душу своих поклонников тысячи войн и смятений, возбуждая их всем и словами, и делами, к браням и ссорам. И как самые жестокие враги, так и они все делают и ведут к тому, чтобы повергнуть их в бесславие, в нищету и в крайние бедствия. Как звероловы, раскинув сети, стараются заманить диких животных, чтобы заколоть их, так и эти женщины, раскинув всюду сети любострастия и глазами, и телодвижениями, и словами, завлекают и опутывают своих любовников и отстают не прежде, как выпив и саму кровь их, а после сами же нападают на них, смеются над их глупостью и много издеваются над ними. И действительно, такой человек достоин не сожаления, а смеха и поругания, так как оказывается глупее женщины, и женщины непотребной. Поэтому и мудрец тот же увещевает так: пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. И опять: утешайся женою юности твоей, любезной ланью и прекрасную серной. Вот что говорит он о жене, живущей в законном браке. Зачем оставляешь помощницу и бежишь к наветнице? Зачем отвращаешься от сообщницы в жизни и угождаешь той, которая расстраивает твою жизнь? Это твой член и тело, а та — меч острый. Посему, возлюбленные, бегайте прелюбодеяния и ради настоящих зол, и ради будущего наказания.